Всем здравия! На Народном славянском радио звучит статья «Зеленые русалии». Часть первая. Древний обряд. Приоткроем-ка завесу прошлого, да заглянем в далекие времена. Ничего случайного не было у древнего народа. Все просто и мудро. Прежде отмечали славяне день кукушки, помощницы богини Живы. Отчего мы у кукушки спрашиваем, сколько нам осталось жить? А именно поэтому, что кукушка – птичка Живы, богини раннего лета. Весенние работы закончились, начинаются другие заботы у парней и девчат. Время любви и жизни. Древний обряд зеленых русалей начинается кумлением. В этот день девушки с утра пораньше отправлялись крестить кукушку. Это было трепетным событием для девчонок вчерашних подростков. Их принимали во взрослый круг. Взрослые красавицы кумились с юными, достигшими брачного возраста. Пусть ваше воображение нарисует молодую, веселую стайку белокурых ясноглазых девчонок в праздничных белых одеждах с вышивками да красивыми опоясками среди березок светло-зелеными листками. Первонаперво надо найти кукушкины слезы, ятрышник, с такими же пестрыми листками, как оперение у кукушки. Да и корень такой силы, что используют его в любовной магии издавна. Из травы связать кукушку, символ этой птички, помощницы Живы. Вторая важная задача – вокруг самой красивой березки очертить обережный круг и бережно, не ломая, связать ветки в кольцо. Это кольцо называлось венком, предназначенным в обрядовом действии для русалок. «Вью-вью я венок, завивайся, березонька! Вью-вью я венок, завивайся, кудрявая!» напевали девушки, украшая березку лентами и платками. Украсив головки венками из зелени и цветов, связанную кукушку ложили под березу. Взявшись за руки, плавно проходили противосолонь в завораживающем хороводе под звонкие светлые песни внутри обережного круга. Вот она, живая магия во всей красе. Как поют эти чистые голоса, как мерно по кругу плывут почти неземные красавицы, сплетая в вечном движении и волшебной песне свою жизнь и мечты. И когда уставшие, немного проголодавшиеся девушки начинают целоваться через венок и обмениваться подарками, то взволнованной молодежи наверняка кажется, что новая прекрасная взрослая жизнь разворачивается перед ними ровной, широкой дорогою. А после, устроившись на травке и перекусив, кормили дерево, оставляя под ним угощение, крашеные яйца, а затем хоронили кукушку. Венка на березе не развивали, будет все русалии висеть, еще с русалками пригодится посекретничать. Праздник не только женский. Мужчины тоже время не теряли даром. Обряды проводили для предупреждения засухи, града и других опасностей, после чего наступало время братчины. Так что праздник этот чудесный продолжался целую неделю зеленых русалей. И проявлялись в это время всякие чудеса. Вот так красиво, нежно проводились празднества, без оргий, о которых пишут в некоторых изданиях псевдославян. Наши великомудрые предки жили по законам рита и строго соблюдали чистоту нравов. А это напрочь исключает некие грязные домыслы о свободных плотских утехах в дни Купалы. В родах расы великой поощрялось только светлое, чистое, настоящее чувство любви. Достаточно послушать древние песни, к счастью, дошедшие до нас, и почитать наши сказки «Наследие предков», чтобы понять это. На Народном славянском радио прозвучала статья «Зеленые русалии». Часть первая. Традиции.